Ты выполнил мое поручение, локальное существо. Прими же свою награду. Браслет взлетел в воздух, зависнув перед моими глазами. Я протянул руку, и браслет соединился с ней, словно литой. Меня будто током ударило, мир на мгновение почернел, стал каким-то двумерным, но вскоре вернулся объем и краски. А вместе с ними появились несколько необычных нововведений, с которыми мне предстоит разбираться самостоятельно. Ибо проекция взрослой эльфийки исчезла, оставив меня один на один с непонятным интерфейсом, создаваемым браслетом. У меня проблема, падший собрат. Твое подземелье, оно, подала голос Софелия. Нелия приняла решение пройти его без тебя. Мне жаль, я прибыла сюда, чтобы исполнить свой долг. Отныне моя жизнь принадлежит тебе. Ты можешь ее забрать в уплату потерянного ключа. Подземелье поля ненависти уничтожено без твоего участия. Исполнить долг, а что ты можешь, эльфийка? Разозлился я. Конечно, не отдать ключ я не мог, иначе я бы уже был мертв, но и осознавать, что меня кинули, такая себе новость. И после этого мне нужно двигать к падшим, да пошли они, справлюсь без них. Многое. Софелия посмотрела на меня в упор, например, вот это. С этими словами рогатая девушка исчезла, а вместо нее появилась самая обыкновенная землянка в начальной одежде релиза. Блондинка с длинными волосами, лет 20, красивая, как и все эльфы, но без длинных ушей. Браслет впервые сработал, и над головой Софелии появилось сообщение, видимое только мне. Локальное существо релиза Земля. Имя не присвоено. Класс не присвоен. Я буду с тобой до тех пор, пока не выплачу долг жизни или пока ты не признаешь, что мой долг выплачен. Заявила девушка самым красивым голосом, какой я только слышал в своей жизни, после чего опустилась передо мной на колени и склонила голову, словно готовясь принять мой карающий удар. Твою мать, вот знал, что эльфам доверять нельзя, и что мне теперь делать? Глава 13. Можно сколько угодно сокрушаться, что меня кинули, но сопли на кулак наматывать – удел слабаков. Нормальные люди проблемы решают, а не жалуются на них. В конце концов, я всего лишь еще раз убедился, что эльфам доверять нельзя, игроки они или падшие, они все еще остаются эльфами. Ну охренеть теперь, прошептал я. Вставай, и помоги от тела избавиться. Или ты решила, что я тебя убивать собрался? Софелия подскочила на ноги, но двигаться с места не стала. Ты его убил, добыча твоя, пояснила она под моим внимательным взглядом. К тому же, в отличие от тебя, у меня есть вещи. Ты же ходишь почти голым. Добыть тебе экипировку я не смогла, да и часть моих предметов Нелия забрала, но с этого, она указала в сторону обезглавленного тела. Ты можешь взять все, что захочешь. Я не стал возражать. Лут – это святое для любого геймера. А я теперь в игре, пускай и читер с точки зрения игроков. Алдериэль явился в веселушке уже не тем бомжем, каким пробрался в провинцию впервые. Задумываться, откуда у него больше экипировки, я не стал. Эльф же не сидел без дела, вполне мог что-то добыть с тех же измененных, которых он нарезал в нашу прошлую встречу. Но, как по мне, все же он наделся не до полного комплекта. Клыкастый амулет, уровень 1. Украшение в виде монеты, на которой была выдавлена морда волка, висело на простой веревке и давало дополнительный урон. Как рассчитывается формула, мне было плевать, сейчас это было не так уж и важно. Нацепив амулет, я тут же привязал его с помощью браслета. Взмахнув мечом на пробу, я заметил, что удар выходит более резким, как будто конечное усилие увеличилось, и цели передается больше энергии удара. Как это скажется на практике, пока непонятно, но жаловаться ни на что. Чтобы провернуть привязку, не требовалось особых знаний. Функция мгновенно активировалась, стоило мне надеть украшение. Имелось три варианта операций. Привязка к профилю падшего, к локальному существу и общее, с возможностью использовать предмет в обоих обликах. Мне пока что светить снятые с убитого вещи нельзя, так что оставил первый вариант. Так что подтвердил привязку и тут же перешел к дальнейшему раздеванию еще не успевшего окоченеть трупа. Софелия не вмешивалась, глядя по сторонам. «Глефа?» – спросила она, наблюдая за тем, как я стягиваю с ушастого кожаный ремень, с внешней стороны усиленный стальными квадратами. «Меч мне не особо подходит», – ответил я, натягивая новую деталь экипировки. «Пояс начинающего бойца. Уровень 1. Здесь тоже никакой загадки не было. Пояс увеличивал выносливость. Этот параметр хоть и давался предметом, но относился к владельцу. Позволял таскать больше груза и меньше уставать. Вот только, судя по уровню, Цифры просто смешные. Я ведь видел амуницию 10 уровня, имел такие нагрудник и сапоги, а потому прекрасно понимал. Это прибавка к одному из параметров, просто слезы. А учитывая ту скорость, с которой двигались эльфы лунной теории, даже 10 уровень, детский лепет. Пока ушастые вели свои переговоры в здании гильдии авантюристов, мне удалось рассмотреть предметы на одном из стороживших меня бойцов. Перчатки 25 уровня давали увеличение физической силы в 25 раз выше, чем у предмета 1 уровня. А ведь в отличие от остальных игроков элита лунной теории носила далеко не один предмет. Значит, Нали ошиблась сильнее, чем я думала, заметила Софилия. Глефа, наше традиционное оружие. Поясни, приподняв бровь, уточнил я. Но от снятия экипировки отрываться не стал. Новой деталью моего будущего обвеса стал кожаный наруч. Правый наруч вора, уровень 1, а вот и ожидаемое усиление ловкости. Стоило мне надеть предмет на руку, появилось ощущение, будто до этого я двигался слишком медленно и с координацией у меня были проблемы. Интересный эффект, это потому что моя личная ловкость настолько ниже остальных параметров, что я сразу почувствовал изменения. Падшие не просто так были созданы, заговорила эльфийка, и мы даже не первая итерация. На самом деле основателем нашего общества был легендарный игрок, который достиг невероятных для своего времени вершин. Он орудовал глифой реликтового уровня, один взмах которой мог разрубать горы. Если он такой сильный, но ты говоришь о нем в прошедшем времени, значит он проиграл, заметил я. Кожаный нагрудник, 1 уровень, точная копия того, что у меня был в обычном облике, разве что еще не проходил через штопку, а потому выглядел чуточку целее. Вот только мой по уровню был выше, так что этот даже привязывать не имело смысла, а потому полежит в хранилище, позже придумаю, что с ним делать. Да, подтвердила Софилия. Марнат успел убить многих игроков, добился того, чтобы разрыв между ним и самым сильным оставшимся в живых эльфом был настолько огромным, что Марнада можно было считать настоящим богом. Я не знаю, да и вряд ли кто-то может точно сказать, слишком много времени прошло, но известно, что его глефа и расколотый шлем сейчас хранятся в храме Лакариона. Кто-то из наших считает, что на самом деле Марнат просто ушел, разочаровавшись в своем пути и народе, но однажды вернется, чтобы вновь уничтожить тех эльфов, которые взобрались слишком высоко. Ну да, каждый народ придумывает своих героев, которые не умерли, а ждут нужного момента, чтобы вернуться в час отчаяния своего народа. Рагнарик, во время которого вообще все достойные воины Скандинавии сойдутся с врагами в последней битве, самый яркий такой пример. А моей добычей тем временем стал кошелек. Судя по тому, что он лежал с телом, но все же чуть в стороне, выходило, что деньги выпали из хранилища в браслете. Вытряхнув монеты, я быстро пересчитал свое состояние. 20 золотых монет, 50 серебряных и горсть меди, которая просто не помещалась в руке. Но деньги любят счет, так что, быстро перебрав рыжие кругляшки, я понял, что обладаю 113 медиками. Залегендировать находку такой наличности в веселушках будет непросто. Если за мной следят до сих пор, то точно знают, сколько я выполнил заданий, и какая была у них награда. Вряд ли ушастые поверят, если я скажу, что монеты просто на земле валялись, а потому, в хранилище и не трогать эти деньги до переезда в город. Рядом нашлась безразмерная сумма. Внутри обнаружились 4 лечебных зелья, которые мне явно пригодятся. Так что можно считать, что Элдриэль отплатил мне за весь негатив, который доставил. Все, с этого больше ничего не взять, озвучил я свои мысли, поднимаясь на ноги. Кристалл, напомнила мне Софилия. Эльф, убитый падшим, дает кристалл, но достать его с помощью браслета ты не сможешь. Я взглянул на нее, после чего вытащил походный нож и как следует примерился для удара. Добыча не особенно порадовала, мелкий кристалл силы переливался в звездном свете, и воспользоваться я им смогу не скоро. Но что мешает мне прокачать уже имеющиеся вещи? Вкладываться в меч, который мне не подходит, просто глупо. А вот нагрудник, прикрывающий самое ценное, совсем другое дело. Стоило только пожелать, как кристалл осыпался в моей руке золотыми пылинками. Они тут же втянулись в доспех. Перед глазами возникло сообщение о проваленной попытке улучшения ранга предмета. Великий корейский рандом, вздохнул я. Кристаллы нужно использовать для перехода с ранга на ранг, заметила моя спутница. Просто так улучшить предмет не получится. Неужели тебе даже этого не объяснили? К кто бы неписи что объяснял, хмыкнул в ответ я, такие же неписи, что сами никогда в руках кристаллы не державшие. Ушастая хмыкнула, до нее до сих пор не дошло, что ее брат – локальное существо, и ничего не понимает в том, что вокруг происходит. Ничего удивительного в этом не было, обыкновенная инерция мышления. Игрок, видимо, новеньким был, заметила стоящая рядом со мной Софелия. Потому и кристалл вышел мелкий, нужно как-то по-другому к ней обращаться, а то мало ли, ушастые поймут, что у землянки имя какое-то не такое. «Будешь теперь Софи», — объявил я, — «на земле имя было распространено по всей планете, и не вызовет удивления у местных, хотя та же самая Виктория меня совершенно не смущала, несмотря на то, что была из другого мира, так еще и Ламия». «Хорошо, Майкл», — отозвалась блондинка, — «что дальше?» «Ну, раз подземелье сорвалось, нужно выполнять задание», — пожал плечами я, — «вернемся в веселушки, скажем, что ты нашлась в лесу, где все это время выживала, учитывая, что и я в Гурнакском лесу не помер за 3 дня, история вполне реальная». Поднявшись на ноги, я убрал экипировку падшего, исчезли добытые с Алдриэля вещи, и я тут же ощутил, как все бонусы улетучились. Ощущалось это как удар по голове, только что ты был силен, а теперь с трудом на ногах стоишь. К счастью, браслет тоже исчез, не оставив никаких следов. «А почему?» – начал задавать вопрос я, но сам себя оборвал. «Если бы все было так просто, и можно было в облике обычного игрока получать бонусы от облика падшего, при этом не показывая своего настоящего статуса, никто бы вообще про падших не узнал. А так получается, что приходится для реального усиления переключаться из одной формы в другую». Б. Баланс, мать его. Снова вернувшись в облик падшего, я открыл меню браслета. «Что тебе осталось выполнить?» – уточнила Софи. «Собрать жгучие цветы, надрать сияющие коры и добыть 15 каменных кроликов», – озвучил я, изучая карту, заложенную в браслет. «Перебить измененных. Не знаю, где побывал Алдриэль, но мне показывались только те места, которые посещал именно я. С одной стороны, конечно, жаль, а с другой, ну что он там мог найти? Эльф и так оказался крайне удачливым, раз добыл ключ, куда еще больше-то? Тогда пойдем, я знаю, где искать кроликов», — предложила ушастая. Отменив облик падшего, я уже не так ярко ощутил слабость. Разница пока что между экипировкой была небольшой, и чтобы она в будущем не увеличивалась, нужно зарабатывать себе предметы для локального существа. «Веди», — взмахнув глифой, кивнул я. Кролики были шерстяными, но вот когти у них оказались обсидиановыми, и они не стеснялись ими пользоваться. Прыгали твари резко, размываясь в воздухе, и лупили задними лапами так, что меня с первого удара просто снесло. К счастью, после такой атаки им требовалась перезарядка умения, чем я и воспользовался, перебившую животному из положения лежа. Однозначно, глефа рулит. Поднявшись на ноги, я осмотрел себя. На броне остались борозды. Пользоваться бонусами падшей моя спутница тоже не могла, так что пришлось использовать ее как приманку. Но в итоге через полчаса мы набили кроликов достаточно не только для того, чтобы выполнить квест, но и чтобы самим поесть мясо. Правда, для этого пришлось немного повозиться. Но я вручил нож своей спутнице, и та принялась освежевывать нашу добычу. «Ты совершенно не умеешь снимать шкуру», — сообщил я, когда от тушки кролика остались какие-то ошметки. «За меня это делает браслет», — огрызнулась та. «Я же вспомнил свои походы на природу. Да, мы не были заядлыми охотниками, но иногда, если возможность есть, почему бы не поставить силки? Так что разделывать дичь я кое-как умел». Однако на фоне Софи было ясно, что мое кое-как по сравнению с ее умением, просто небо и земля. Пришлось объяснять ей, и заодно показывать, что и как делается. А то мы так и без кроликов останемся, и голодными уйдем. К счастью, Софи училась довольно быстро и никакого страха перед потрошением дичи не имела. Хотя эльфы же, мало ли какие у них могут быть религиозные заморочки. Костер уже догорал, когда я бросил в него последнюю веточку. Чтобы наесться двум взрослым, потребовалось употребить по 2 тушки зверька. Заказчиком задания выступала единственная в веселушках таверна, так что мне было даже удивительно, кто мог выбрать себе такое блюдо. У меня было с собой немного специй, но чувство насыщения они не прибавляли. Каменные кролики оказались так себе пропитанием, чего не скажешь о походных лепешках, которые я прихватил на кухне гильдии авантюристов. Пемикан практически, только с ярко выраженным ржаным вкусом. К концу дня мы с Софи успели выполнить остальные задания и направились в сторону деревни. Особой опасности я не опасался, моя зоркая спутница следила за обстановкой, но для того, чтобы определить врагов, на этот раз зрение и не требовалось. Вой измененных, раздавшийся немного левее нашего пути, заставил волосы на затылке встать дыбом. Все это время я шагал, опираясь на глефу, как на посох, и сейчас моя рука сжалась на древке оружия. «Идем туда», — велел я, первым поворачиваясь в сторону шума. Последний раз я встречался с бывшими людьми, будучи практически раздетый без оружия. Сейчас у меня имелась кое-какая экипировка и глефа, так что особого страха я не испытывал. А учитывая, что за моей спиной присматривает падшая, которая может переодеться в одно мгновение, и вовсе бояться нечего. Вой повторился, и теперь он был намного ближе. «Слишком близко, здесь!» — крикнула Софи, и ее тут же снесло в заросли выметнувшейся из кустов серокожей фигурой. Я успел лишь проводить ее взглядом, как прямо передо мной раздвинулась зелень. Раскрыв зубастую пасть, с которой летели длинные голодные слюни, измененный тут же улетел в сторону. Я перехватил глефу поудобнее и вовремя, вслед за первым на меня неслись сразу трое. Широким взмахом заставив их отскочить назад, я добил уже раненого, и поспешно сделала пару шагов назад. Да, это не какой-то вонючий меч. Одни удар, и сразу пара сунувшихся слишком близко измененных отлетает. А вот третий сунулся было ко мне, но я встретил его ударом пятки в колено. Конечность с хрустом сложилась в обратную сторону, и я наколол врага на лезвие, с места взяв разбег. Не знаю, как я не споткнулся на торчащих из земли корнях, но мне удалось добраться до ближайшего дерева и прижать нанизанного измененного к стволу. Тварь обхватила древко руками и, оскалив пасть, своим попыталась дотянуться до меня зубами. Рывок в сторону, и разваленное надвое чудовище рухнуло наземь. Я обернулся в сторону, откуда прибыли эти уроды, и едва успел увернуться от замаха острых когтей. Новый противник двигался быстрее соратников, но я все равно оказался проворнее. Когти выбили искры из подставленного лезвия глефы, и я довернул оружие, полосуя врага по шее. Голова монстра повисла на куске кожи, я пинком отправил труп в сторону, освобождая для себя пространство. Справа раздался рев, и уже выбравшиеся на поляну измененные отпрянули в стороны, пропуская новое действующее лицо. Вышедшая вперед тварь была на голову выше меня, шире в плечах и больше напоминала голову орангутанга, чем человека. Искаженная яростью морда, длинные руки с чудовищно раздутыми мышцами. На это был первый измененный, который использовал предметы. Такой же ремень, как и тот, что я снял с Алдриэля, и наручи украшали тело гиганта. Остатки штанов, уже не разберешь, какими они были, ниже середины бедер ничего от них не осталось. Пожиратель плоти, 30 уровень. Вспыхнувшая надпись перед глазами заставила меня моргнуть. Особенно впечатлил висящий после символов окруженный алой подсветкой череп. Предупреждение было ясно, как день. Этот пожиратель меня сожрет. Вниз. Я рухнул лицом на землю, над поляной пронесся сильный порыв ветра. Я услышал, как заскрипело дерево за моей спиной, и оглянулся. Крепкий ствол, к которому я только что прикалывал врага, поехал в сторону, намереваясь рухнуть прямо на меня. Быстро отпрыгнув от него подальше, я махнул глефой, освобождая себе путь через пару измененных, а за позади раздался тот же рев. Бросив взгляд назад, я увидел, как Софи, намотав монстру на шею металлическую струну, резко встала на плечах гиганта и развела руки в стороны. Пожиратель успел схватиться за струну, а затем его голова с громким хлопком отделилась от тела. Чудовище стало заваливаться на спину, а Софи, вновь превратившись в человека, длинным прыжком скакнула ко мне. «Вот с таких тварей крупные кристаллы обычно и падают», — сказала она, оказавшись позади меня. «Не отвлекайся». Я успел отбить выпад нового врага, и тут же выбросил из головы эльфийку и обезглавленного ей монстра. Измененные не боялись смерти своего вожака, они напирали, не думая о своей сохранности. Когда противники кончились, я даже не сразу понял, почему вокруг так тихо. Тяжелое дыхание, вырывающееся из моего рта, стук сердца в ушах, вот и все, что улавливал мой слух. Оглядевшись, я опустился на колено, опираясь на глефу, как на трость. Ноги просто отказывались держать тело вертикально. Хотелось лечь и не двигаться, желательно, никогда больше. Но экипировку свою я все-таки оценил. Я не великий фехтовальщик, удары пропускал регулярно, особенно под конец, когда уже перестал их ощущать и работал чисто на одних рефлексах. Нагрудник был поцарапан, несколько длинных порезов на руках и бедрах, но я был жив, а значит, любые проблемы с детьми Бурь себя уже оправдали. В своем мире занимался с Глифой, спросила Софи, подходя ближе. В ответ меня хватило только головой мотнуть, отчего с волос полетели капли пота. Точно судьба, хмыкнула ушастая. Я посмотрела, как ты двигаешься. Хотя я и не мастер Глефы, но точно могу сказать, что у тебя есть к ней талант. Его правда развивать надо, пока что тебя любой ученик этой школы одолеет, не вспотев. Но я рада, что судьба свела меня с тобой. Я ничего не ответил, переводя дыхание. Надо собрать доказательства, произнес я. Закрою еще на одно задание больше. Строго говоря, была у меня мысль бросить вызов великому клану. Мне велели поднять один ранг, но я ведь могу поднапрячься и взять два. Да, квестов в веселушках для этого не хватит, но с поддержкой Софли даже такие чудовища уже не особая угроза. Что это за струна такая была? Спросил я. Оружие для тихого убийства, ответила та. Не все падшие действуют в прямом бою. Моя специализация всегда была такой. Если ты талантливый воин с древковым оружием, я... «Скрытная диверсантка». Прикрыв глаза, я в последний раз вздохнул и стал подниматься на ноги. Мышцы гудели от перенапряжения, сегодня я уже не боец, вероятно, и завтра тоже все тело будет ломить, но выбора не было. В этом бою я окончательно понял, что предметы даже 10 уровня уже опасны. Не для моих противников, а для меня самого. Не забыл я то ощущение всемогущества, которое меня окрыляло, заставляя делать очередной шаг вперед и встречать грудь в грудь нового врага. Я как в транс впал, не чувствуя, как напряжен организм. За все нужно платить, и теперь, когда горячка боя прошла, наступила расплата. А ведь будь здесь еще штук 10 измененных, и я бы мог сдохнуть только от перенапряжения. Системные предметы давали мне новые возможности, но пределы тела никуда не девались, а потому мне нужно качаться, чтобы укреплять собственный организм. Иначе окажусь в ситуации, когда в моих руках будет оружие, которое я не могу использовать, потому что оно оторвет мне руки за счет скорости удара. Амулет, дававший повышенный урон, заставлял меня наносить удары за пределами моих возможностей. И если один такой рывок еще допустим, то махать несколько минут тяжелой глифой, то еще удовольствие. Раз нужны доказательства, пользоваться браслетом не получится. Тем временем донесся до меня голос Софи. Я улыбнулся и вытащил нож, которым мы разделывали кроликов. «Мы используем это», — пояснил я. «Начинай резать, пока сюда еще кто-нибудь не прибежал». Эльфийка в облике человека тяжело вздохнула, но все же за нож взялась. А я подошел к ближайшему трупу измененного, привалившегося к стволу дерева и, отпихнув его глифой, занял его место. Прикрыв глаза, я подумал о том, что, возможно, лучше принять зелье, достались они мне бесплатно. Но с другой стороны, где я потом еще такие возьму? Да и не уверен, что снадобье не откатит изменения тела обратно. Ведь если бы оно приводило организм к некоему эталону, я бы еще в подземелье превратился в идеального человека. Минут через 15, Софи сгрузила добычу передо мной. Я открыл глаза и принялся упаковывать в выданную гильдии сумку головы измененных. Все 42 штуки. Отдельно лежали кристаллы, всего 9 штук, и все мелкие, зато примерно понятен процент вероятности их выбить с монстра. А вот неинициированные предметы с пожирателя плоти заставили меня усмехнуться. Все, что было на нем надето, теперь лежало передо мной. Разумеется, вещи неинициированы, зато они обещали превратиться для меня в монеты. Одной прокачкой сыт не будешь. Деньги мне тоже понадобятся, но левый наруч я все же решил перекинуть на облик падшего, а то с одним как-то негармонично. А стоило мне закончить привязку, как перед глазами вылезло оповещение. Доступно покупок на аукционе. 1. До следующей покупки. 30 дней. Глава 14. Сколько? Воскликнул я, увидев цену. Ничего удивительного, философски заметила Софи. Хорошие предметы всегда стоят дорого. Тем более такие оригинальные. Речь шла про глефу. Раз у меня оказалась предрасположенность к этому оружию, то первым делом следовало озаботиться достойным экземпляром. Ту, что выдали в гильдии авантюристов, заберут через несколько дней, так что заниматься ее прокачкой мне как-то не с руки. Вот только взглянув на цены игрового аукциона, я осознал, насколько Элдриэль был бедным эльфом. Всех его накоплений в виде 7 игровых кристаллов оказалось недостаточно,